кто-то из братьев мне сказал, что ваши вечерние собрания проходят в течение полтора часа. Я глянул на часы. По времени мне осталось прочитать Слово Божие и пригласить вас помолиться, если вы будете молиться. Я не буду огорчен, если я не буду вас проповедовать. Что скажут братья? А что скажет собрание? А, хорошо. Мне в одном собрании написали записку. Яков Григорьевич, у вас есть слово от Господа. Скажите, не более 20 минут. Я спросил, кто написал записку? Вы как, Божьи часы будете устанавливать? У вас есть слово от Господа, но не более 20 минут. Так бывает, всяко бывает. Ну, надеюсь, что раз есть расположение ваше слушать и слово проповеди, мы будем читать Слово Божие, то, что положил Господь мне на сердце сегодня, два места Слова Божие. Мы будем читать Евангелие от Марка, 3 глава. Мы будем читать с 20 стиха и по 35 стих. Евангелие от Марка, 3 глава, с 20 стиха. У кого есть Библия, открывайте. Кто желает записать, пожалуйста. И послание к римлянам, 8 глава, мы будем читать с 28 стиха и до 39 стиха. Еще просьба будет, кому не затруднит, чтобы мы в благоговении вставши послушали Слово Божие. Кому трудно, можно сидя. Читаю. Приходит в дом, и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть. И услышавши ближние его, пошли взять его, ибо говорили, что он вышел из себя. А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что он имеет в себе Вельзевула, и что он изгоняет бесов силой бесовского князя. И призвал их, говорил им притчами. Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то. И если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его. Никто, вошед в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его. Истинно говорю вам, будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили. Но кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощено прощение вовек, но подлежит он вечному осуждению. Сие сказал он, потому что говорили, в нем нечистый дух. И пришли матерь и братья его, и, стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои, вне дома спрашивают тебя. и отвечал им: «Кто матерь моя и братья мои?» И, обозрев сидящих вокруг себя, говорит: «Вот матерь моя и братья мои. Ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Послание к римлянам, 8 глава. Читаю 28 стиха. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано: «За тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим. Аминь». Садитесь, пожалуйста. Утром мне Господь позволил быть в другом собрании, гораздо меньше, чем ваше. Мне как-то пришлось не однажды уже отвечать на вопросы: а где вам больше нравится проповедовать? Где больше людей или где меньше? Я говорю сам себе: я никогда этот вопрос не ставил. И давно уже знаю, по духу Господа Иисуса Христа и по благодати, которую Он и меня наградил, мне без разницы, проповедовать там, где 5, или проповедовать там, где 500. Говорю вам перед Богом. И знаю, почему говорю так. Так вот, утром Господь давал мне слово беседовать там с народом, который был в собрании, о доказательствах любви. Мы читали такое слово: Бог свою любовь к нам доказывает. И второе слово читали: так и вы дайте доказательство вашей любви. И сказать откровенно, слово осталось незаконченным. Может быть, мы чуть-чуть коснемся в этом собрании, потому что то слово, которое дал мне Господь, сейчас с вами делиться, дорогое собрание, по названию оно очень короткое, это слово, как и утреннее. Доказательство любви. А сейчас мы прочитали слово из земной жизни Господа Иисуса Христа. Какое у Него было определение, кто Его родные? Так мы с вами прочитали это слово, два места. Немножко буду рассказывать, как для меня самого открывалось и открывается это слово в практике жизни нашей людской, на пути к вечности. Смею сказать, перед Богом, в небо, в Царствие Божие войдут только родные Господа Иисуса Христа. Чужие туда не попадут. Ни один. Как бы ни жил, как бы ни назывался, чем бы ни занимался в жизни, место у Господа только для родных. Можно и легко запомнить это. Родные во Христе. Или братья. Братья во Христе. Мама мне рассказывала, что она родила 8 сыновей и 8 дочерей. Значит, я родился в богатой семье. Или по-простому сказать, в большой семье. Но я родился 13-м, если по порядку рождения. А в мире говорят, 13-е число несчастливое. Не знаю. Я уже давно знаю, что у Бога несчастливых чисел нету. Был день один, было хорошо. Был день другой, третий день, и каждый день хорошо. И седьмой день, перед седьмым днем, Бог сказал, увидел Господь все, что сделал Он. И вот, хорошо весьма. И я уже давно знаю, что через Господа, хотя я 13-м родился, 13-го числа я счастливый человек. Хорошо, что я родился 13-м. И 13 августа 1926 года. А когда Бог начал движение пробуждения и освобождение нашей церкви, братство евангельских христиан-баптистов от смерти духовной, свободу Христову, я тем более убедился. Мы праздновали юбилей. Я говорю, я родился в день рождения нашего братства, возрождение его. И 17 и 18 августа мы были в таком большом собрании, в котором я был первый раз в моей жизни. Да, наверное, и в нашем братстве по количеству людей такого собрания еще не было, которое было в Нахабино, там городок есть, Подмосковье такое. Было собрание юбилейное нашего братства. Немножко больше 5000 людей там было в этом собрании. И я смотрел на это собрание, и так многое вспоминал. Да, когда я Господа не знал, я иногда думал, вообще, зачем я родился? Да, были такие переживания. Вот когда уже 35 лет верующим был в переживании большом, дома не был, и вспоминал. И сложилось такое стихотворение. Я очень радуюсь, когда слышу хорошее стихотворение. Не просто по складу, а по духу. И когда не артисты говорят стихотворение, а дети Божьи Духом Святым. И так вот, вспоминать свое детство. Все, не буду рассказывать. Один маленький отсюда куплетики такие, 3-4. 33-й год. Ужасный голод. Вместо хлеба мы едим траву. Легче перенесть и лютый холод, не дай Бог изведать никому. Папа на постели весь опухший. Мама в поисках нам пищи и в слезах. Где же Бог-то всемогущий? Почему не видит нас в скорбях? Говорят, беда одна не ходит. Вслед за голодом дорогу смерть нашла. Кто же в этой жизни верховодит? Почему смерть папу унесла? Это было уже другую осень. Папу схоронили, его нет. Нас осталось с мамой еще 8. кажется, померк весь белый свет. Так было. Оно и сегодня так живо. Мы, правда, наших родителей обязательно называли на «вы», хотя нас не учили. И отца я никогда не назвал папой. Ну, мне был всего 8-й год, когда он ушел в вечность. Папаша называл. И когда мы папашу схоронили, а через 2 недели забрали моего брата в армию. Хотя нас было в семье 8 братьев и 8 сестер, пока я начал сознательно помнить себя, у меня остался 1 брат и 6 сестер. Я по-детски очень горевал. Братки нету. Мы брат не звали, а старшую, вот сестру называли нянька, а брата называли братка. И вот, когда его забрали в армию, так я горевал. 1-2 месяца он не был, тогда надо было служить 4 года. Ну, Господь, видно, так усмотрел. Через 1-2 месяца он вернулся домой. А мы тогда в Сибири жили. И, ну, совсем скудновато. Ну, как по сегодня сказать, бедно. И снегу много, и мороз большой. Он вечером собирается идти там дней через 5, что ли, после приезда. А я смотрю на него, говорю: братка, возьми меня с собой. Он говорит: куда ж ты пойдешь? У тебя ни сапог, ни валенок нету. Я в ботинках пойду. Но там же полно снегу. А я по твоим следам буду идти. Ты впереди иди, а я за тобой. Он посмотрел, видно, любил брата. Говорит: ладно, одевайся. Быстро пальтишко на себя, ботинки на ноги. Пошли. Такой довольный. С браткой иду. Раз-два вступил в его шаги. Ему-то 22 года, а мне всего 7-8. Уже полные ботинки снегу. Иду и говорю. Он раз посмотрел, другой раз посмотрел. Ладно, давай я тебя понесу. Ты возьми меня за шею руками, а я тебя буду держать. Да, 13 августа в этом году мне было 75 лет. И все помню, как будто вчера мы идем с ним. И я держусь за его теплую шею руками. Как хорошо, когда есть братья. Когда вот здесь братья благословляли мальчика, а брат мне сказал, что он у них 4-й сын. Вы счастливые, милые родители, у которых есть сыновья, братья. И притом братья родные, не чужие. Это когда-то было. Знаю, что и вы поете это пение, и его поют во всем мире на разных языках. Братья, все ликуйте, славный день настал. Сестры, торжествуйте, Бог нам радость дал. Некогда чужие, мы теперь друзья, близкими мы стали кровью Христа. Потом было время тяжелое, страшное, Потом была милость Божья. В 48-м году, 23 февраля, первый раз я молился в собрании. Там примерно вот такое собрание было, как вот здесь братья сидят. И первый раз сказал я такое слово: Господи, сколько у меня теперь будет братьев? Прошло 12 лет после обращения. Пришлось мне попасть в больницу. Операцию делали. На второй день после операции Ниночка пришла. Я говорю: ты мне принеси Библию. Я уже могу читать. Читаю. Вставать пока не могу, читаю. И радуюсь. Сколько в Библии свидетельства о братьях, от самого начала. Почти с первой страницы Библии. И почти до последней. Пришло воскресенье. После обеда стучат в окно. Я уже мог встать, подошел. Стоят два брата. Они мне улыбаются, я им. Братья пришли посетить брата. Поговорил с ними немножко. И радостно иду на свое место. А сосед отсюда лежит тоже больной. После операции спрашивают: это кто к тебе приходил? Я говорю: братья, ты счастливый, а у меня братьев нету. Немножко поговорил с этим соседом своим, опять стучат в окно. Подошел, четверо братьев пришли. А потом пятеро братьев и три сестры пришли. А мне надо было все вставать к ним. С одной стороны, немножко трудно, а с другой стороны, так радостно. А там напротив меня лежал тоже мужчина, уже пожилой, спрашивает меня. Но я все отвечаю, не спрашиваю, кто приходил? Говорю: братья. Так сколько у тебя братьев? Пол джамбула, что ли? Нет, говорю, пол джамбула нету. Ну, слава Богу. Человек 300 есть. Что? Говорю: братья, человек 300 есть. Знаете, как радостно и вам вспоминать своих братьев и сестер. Да братство во Христе, оно бывает гораздо крепче, чем просто братья. И вот пришло такое время. Нас должны были судить. Четверых братьев. Было собрание. Ну, вас, наверное, 500 здесь есть. Вот так, человек 500, там было собрание. В клубе, где я работал 11 лет. До первого ареста. Когда нас только в суд привезли, стали выводить из машины. Я гляну, а насколько милиция допускала, кругом стояли братья и сестры. И кто руками, кто платочками махали и приветствовали. Братья. Суд, правда, не совсем скоро прошел. На третий день, когда стали вызывать свидетелей, вышли четверо братьев. Их почему-то вместе вызвали. Которые перед судом говорили на нас неправду. Мы знали уже, что как бы про нас ни говорили, нас все равно осудят. Знали. когда люди, не знающие Бога, говорили, как-то было легче. Знаю, что и судья, и прокурор, и свидетели, они Бога не знают. Они не знают, что значит братья. А когда эти, как в моем сердце было, это бывшие братья. Хотя они, те, которые там стояли четверо, они не рядовое место занимали в церкви, в которой я был членом уже 11 лет. Пришлось немножко говорить, отвечая на вопросы судьи. Один из них обращается и говорит: братья, ну ладно, ну как-то. В общем, надо было слушаться. Властей надо было слушаться. Вы бы не сидели здесь на скамье подсудимых. Брат говорит, старший из них. Я говорю: простите, вы не спешите называть нас братья. Вы потеряли звание братьев. Оно и раньше у вас было только звание братья. Но по духу, по жизни вашей, хотел сказать, вы не были братья. Судья начал кричать: садись, а то я лишу тебя слова. Да, братья разные бывают. Братья разные бывают. 2 дня назад мы были в другом еще собрании, и мы говорили о молитве, о молитвенном общении с Богом. И я сказал такую мысль, ну просто как вопрос для обновления, для всех, кто молится Богу. Вы знаете, когда люди начали молиться? Они раньше не стали молиться, пока не получилась страшная беда, что брат брата убил. И остался один брат. А надо было еще рожать. Человечество только начиналось. И зачала жена Адама. И родила сына. И нарекла ему имя Сив. И сказала: приобрела я человека от Господа. И когда у Сифа родился первый сын, может быть, брат с сестрой, вы и первого сына приносили сюда или в другом месте для благословения. Вот я знаю перед Богом, какой это не просто обряд красивый такой или трогательный. Это на самом деле связь нашего родительского сердца, человеческого сердца с Богом, который и дал жизнь братьям и сестрам. И назвал его Адам Енос, и тогда начали призывать имя Господа. Я припоминаю, когда Господь позволил мне живым выйти из заключения, это было 19 июля 1986 года. Я приехал домой, и первое служение, которое я мог совершать в нашей церкви, благословлять моих 9 внуков, которые в мое отсутствие родились. И мне так радостно. И сегодня, конечно, мы еще обогатились. У нас с бабушкой, мы не только счастливые родители, но мы и счастливые бабушка с дедушкой. У нас сейчас есть на сегодняшний день 35 внуков и 28 внучек. И вчера Надюша есть у нас, жена нашего сына Яши. Мы вечером звонили домой, он спрашивает: Надюша, как? Говорит: вот только сейчас отвез в больницу. Мы и вечером помолились. и утром сегодня помолились, и днем. Говорю, если приеду, а он у них 11-й будет. Если все благополучно будет, так и скажу. Ну что, поцелую тебя, мать-героиня. Больше, чем героиня. 11-ю награду получила ты. И муж твой, отец твоих детей, и наш сын, и брат наш. И как мне, говорю перед Богом, как мне приятно и радостно бывать в больших семьях или в больших церквах, где действительно живут братья и сестры, родные во Христе. Вот сегодня, когда мы утром ехали, то собрание, а брат говорит, вот это мимо поехал брат, а он как раз напротив дома молитвы живет. Тот брат, который мимо поехал. Говорит, да ты что? А ты знаешь, что я этого брата бракосочитывал? Много лет назад уже, далеко отсюда, ну, передавал им от Господа слово и благословение на их совместную жизнь. А может, он не слышал, что я приехал? Да нет, говорит, слышал. А почему он от дома молитвы поехал? А он, ну, теперь не наш брат. Он ездит в другое собрание. Мое сердце полно радостной благодарности возлюбившему нас. Как мы утром там рассуждали, Бог свою любовь к нам доказывает. А что горит? Какая любовь? Или какой свет? Или какая привязанность в сердце этого человека? Да я еще вспомнил, говорю брату, который меня вез сюда, говорю, а ведь я когда их сочитывал, там милиция была. И даже не рядовые милиционеры. Весь день у меня короткие бракосочетания не получаются. Ну, конечно, не весь день. Ну, они стояли у калитки дома, во дворе было бракосочетание, не захотели зайти, но не ушли. Видно, записывали. А мы-то не смущаемся, мы постыдных дел не делаем. Тем более, если мы братья. Так и там было. И думаю, мы уже много лет не виделись. И как же это он поехал в сторону от дома молитвы, который напротив него? Да еще уехал далеко от брата, который не только его сочитывал, а на руках держал его первых детей и благословлял. И когда мне брат сегодня сказал, может быть, вы совершите молитву, я говорю, нет, соверши ты сегодня. Это здесь, в твоей церкви. Надо благословить этих будущих братьев, чтобы они родные были тебе и Господу родные во Христе. Когда нужно было еще страдать за имя Господа, мне срок добавили, 5 лет досиживал, мне добавили еще 3 года. И далеко увезли от дома, от церкви, от братьев. И увезли, там есть, называется у нас в Казахстане, Мангышлак. Кто читает литературу нашего братства, там в 1982 году умер наш брат Николай Петрович Храпов. Это Мангышлак и город Шевченково. А меня увезли подальше, на 250 километров в пустыню. Она называется Каракум, то есть черный песок. И там немножко трудно было. Ну, очень трудно. Почти 2 года прошло. ночью уже лег отдыхать, заходит дежурный наряд, ну, из заключенных там, как дружинники вот такие. И четверо идут к моей кровати. Вставай. Пошли с нами. А я говорю, я не пойду. Ну, я знал. А может, и испытывал отчасти, что бывает, особенно ночью. Один говорит, что тебе за ноги тащить? Говорю, не пойду. Потом еще один нагнулся из них, он с этой стороны стоял от кровати. Не бойся, иди. Поглядел на него. Ладно, говорю, пойду. Что-то так почувствовал, наверное, плохо не будет, тяжело не будет. Оделся, привели меня в штаб, а там их человек 40, их, которые по всей колонии, вот, повязочники их называют они, дежурят, как наряды, в каждой локальной зоне там, проверяют все и многое другое делают. Ну, зашел, говорю, доброй ночи, ребята. Старший говорит, ну так переживание было, когда меня туда только привезли, он меня сильно бил. Первый же день. А теперь говорит, иди садись. Прохожу. Спрашиваю, вы зачем меня позвали? Сейчас увидишь. Смотрю, там сзади встает заключенный. Идет так по проходу. Худой-худой. Идет и говорит, Яков Львович, брат дорогой. Я побежал к нему, я его не узнал. Как вот сегодня некоторые братья спрашивают, вы меня знаете, вы меня помните и так далее. Я говорю, брат Ваня, приветствую. Мы там посредине этого штаба обнялись и начали молиться вслух. Они нас не перебивали. Только я спросил, что ж ты тогда шел? Ну, потом, после молитвы. Он говорит, да, когда я узнал, что тебе срок добавили, я тогда тоже в лагере был. Я до того запереживал и написал заявление в Москву. Как было на сердце, так и написал. Начальству. Ну вот, за то, что я написал заявление, мне 2,5 года добавили. За то, что я хотел за тебя заступиться. Ну и ты помнишь, мы с тобой встречались, я был 92 килограмма, а он большой дяденька такой. Ну а когда меня сюда отправляли, я стал легкий такой, 46 килограмм. Братья мои, родные во Христе. Я представляю себе еще одно собрание, которым будут братья свои Богу. Братья и сестры, матери и дочери, внуки и внучки. От семени Господа Иисуса Христа, как сив, приобретенный от Бога. Вот в такое братское собрание мы сегодня с вами и попали. И Господь положил мне на сердце делиться этим словом. А каждому из нас сидеть, слушать и думать, а я кто? Не вам обо мне, не мне, а вас, а каждому из вас, о себе и о Боге, о Христе. Что он говорит сейчас? Вы с кем повстречались в этом собрании? Вы слышали, мы прочитали, что кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, чтобы он был первородным между многими братьями. Вот когда нас судили первый раз в клубе, вот, и там стулья были спаренные такие, по 5 стульев, а нас четверо было. И мы 2 туда сели, 2 сюда. Ну и там еще была у нас просьба такая, мы от защитников отказывались. И написали заявление, чтобы нам дали Библию. Мы будем Словом Божьим защищаться. Ну и там немножко написали, что вы сегодня не только нас будете судить, вы будете судить Библию. Примерно так написали. Они, правда, первый день отказали, потом на второе утро привезли нас в суд. Судья говорит: подсудимый Скорняков, подойдите сюда. Они на сцене сидели. Я подошел. Возьмите вашу Библию. Я не могу рассказать сегодня, какая радость пришла в сердце. Говорю: благодарю. Подошел на место, открыл Слово Божие. Братья встали. Я начал читать то, что Бог тогда открыл. Очень нужно было то, что Бог открыл. Судья кричит: ты что делаешь? Говорю: я читаю Слово Божие. Закрой сейчас же, а то я отберу. Я говорю: я немного. Гражданин судья, я немного. Так хорошо у меня на сердце, что с нами сегодня Слово Божие. Итак, мы сидим по двое с этих сторон, а посередине свободный стул. Я говорю: братья, этот стул для Библии. Этот стул для Иисуса Христа. Здесь сегодня не просто нас судят. Не просто судят Слово Божие, а судят Господа Иисуса Христа, нашего чудесного старшего брата, которого когда-то судили, когда еще нас на свете не было. Был у нас один молоденький брат, давно уже, давно. Его фамилия была Нахтигаль. Кто-то мне сказал, что это перевести по-русски Соловей, да? Или нет? Вот. И он очень хорошо играл на музыке. И пел. Вот как сегодня тенор пел, у меня тоже так хорошо было на сердце. Я тоже начинал пение в хору теноров. И один раз он приехал, он за 90 километров от нас жил. Ну и всегда приезжал, или мы к ним приезжали, то он приезжал обязательно с аккордеоном. И говорит: дядя Яша, я новую песню выучил, я вам сегодня спою. И когда он спел, так она мне полюбилась. Если вы будете согласны, я вам тоже ее спою. А, можно? Мне, конечно, жалко с той стороны, что он давно уже умер, этот Нахтигаль. Ушел к Господу. Не сомневаюсь, что он там поет. Ну, и эту песню, я знаю, что сегодня множество братьев и сестер очень любят, особенно молодых. Я где пою сейчас, я же уже старенький человек, нуждаюсь в помощи. Я буду куплет петь, а вы со мной припев. Вторую часть этого куплета каждого. степь, кругом степь, солнцем опаленные ноги устали в далеком пути. Сердце Иосифа вдаль устремленное, там где-то в поле, братья мои, братья мои, братья мои, там где-то в поле, братья мои. Скучно стоят бурьяны степные, птицы пугаются, слыша шаги. Где ж вы теперь, мои братья родные? О, отзовитесь, братья мои, братья мои, о, отзовитесь, братья мои. Холмы Дафана покрылись туманом, стадо Иосиф увидел вдали. Вместе они расположены станом, сильные, смелые, братья мои, братья мои. Есть два источника, откуда рождаются и получаются братья и сестры. Первый, безусловно, мы сейчас об этом прочитаем. Послание к евреям во второй главе, с 9 стиха читаю. Мы видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен перед ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения их, совершил через страдания. Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого. Поэтому он не стыдится назвать их братьями, говоря: «Возвещу имя твое братьям моим». Посреди церкви воспою тебя. И еще, я буду уповать на него. И еще, вот я и дети, которые дал мне Бог. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником перед Богом для умилостивления за грехи наши. Ибо как сам он претерпел, был искушен, то может и искушаемым помочь. Наверное, даже те, кто раньше не понимал, не знал, откуда рождаются братья? Братья, истинные братья и сестры, рождаются от Бога. И когда мы открываем первую главу Евангелия от Иоанна, так мы там и читаем с 11 стиха, что он пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. Вот в самом рождении человека, это еще не значит, что человек от Бога родился. Так ошиблась Ева. Когда родился Каин, она сказала: «Я приобрела человека от Господа». Прошли тысячелетия, и после того, как на земле остался след крови Авеля, Дух Святой побудил сердце апостола Иоанна так и записать, как мы читаем в 3 главе 1 его послания. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. Те, кто от Бога, братьев своих не убивают. Те, кто от Бога, братьев своих не предают. Вот немножко я там утром рассказывал о наших краях. Немножко трудно сейчас для Церкви Иисуса Христа в Казахстане там. Вот. А Бог продолжает рождать братьев и сестер. Там есть такая небольшая станция, раньше она Казалинск называлась. И вот 3 года назад мы там совершали первое крещение. Принимали крещение 2 сестры и 1 брат. Они все 3 казахи. А братик этот учился в 11 классе тогда. И когда он, родители его узнали, что он принял крещение, они его жестоко избили и выгнали из дома. А мы как-то встретились, ну, мы периодически, у них служителей еще нету рукоположенных, и по очереди мы приезжаем туда, не только туда, и в другие места, где братьев не хватает, вот, совершать вечерю, крещение, бракосочетание, вот. И мы приехали в следующий раз. Он на собрание не идет. Я послал 1 сестру, говорю, ты его пригласи хоть немножко на беседу, хоть после собрания. Правда, он пришел. Я говорю, ты помнишь, мы с тобой знакомились? Нурлан его зовут. А Нурлан по-русски значит луч света. Я говорю, Нурлан, ты здесь будешь первый луч света из казахского народа, христианин, сын Иисуса Христа, его дитя. Так было тяжело на сердце. Ну, Бог подарил, слава Богу, он вернулся потом в церковь. Их сейчас там всего 8 членов, 3 брата и 5 сестер. Все казахского народа. И в прошлом году там еще один брат молодой принимал крещение. Ему сейчас 23 года. И вот 26 октября его в полиции сильно избили и даже душили. А потом на следующий день или через день его родители, они тоже мусульмане, написали на него заявление. И полиция отправила его в психбольницу. Вы можете представить, братья, у кого братья есть, или где они были в страданиях. Что такое здоровому человеку находиться в психбольнице? Я когда об этом услышал, очень переживал. Ну, длинно не смею рассказывать, но как о Господе сказано, мы прочитали в 1 послании Иоанна в 3 главе. Бог отдал в жертву Сына Своего из любви, и Христос Себя из любви отдал за всех нас. Так и мы должны полагать души свои за братьев. И пока Господь дает нам свои чувствования, силу Его любви и Духа Святого, не оставаться равнодушными к страданиям наших сестер и братьев, как и они не оставались равнодушными к нам, когда и нас постигали эти страдания. И вот когда вчера мне брат позвонил и сказал, говорит, Петр Данилович ездил туда и сообщил, что Асылбека освободили из психбольниц, Я вам говорю, я так радовался, как будто моего сына освободили. Если братья так рождаются, настоящие, здоровые, живые дети, они рождаются только в любви. И из любви. Не из насилия. Так и духовные братья и сестры. Они рождаются только из любви. Не по религии, не по обрядам религиозным, которые могут выполнять люди. Мы утром там пели пение такое о любви, что любовь свела его с чистых небес. Это наше блаженство, дорогое собрание. Братья мои и сестры, если вы на самом деле таковые, вы родились из любви его. Так и мы будем рождать еще только из любви. Вот когда первый раз нас судили, и, наверное, на четвертый день уже перед заключительным словом один заседатель спрашивает: «Так, у меня к вам вопрос есть». Я говорю: «Да». «Сколько вам платят за каждую душу, которую вы завербуете?» Я на него смотрю, улыбаюсь. «Я вам серьезно говорю. Мы же знаем, что вам по 200 рублей новыми деньгами, как раз тогда реформа прошла, дают за каждого, кого вы завербуете». Я говорю: «Если бы мы могли, мы бы сами по 300 давали каждому, кто бы пожелал по-настоящему с Богом быть. Но купленные за деньги – это не дети Божьи. Истинные братья и сестры, они рождаются из любви. Какими бы они ни были до этого, только так». Как-то мне пришлось быть на одном бракосочетании. И вот, ну, на каждом бракосочетании бывают не только приглашенные, не только родственники, да, но бывают и, может быть, любопытные, может быть, ну, одинокие. Мужчины, женщины, ребята, девчата, а дети тем более. И там на этом бракосочетании я смотрел, сидела женщина одна, молодая, и очень плакала. А мне нужно было перед бракосочетанием еще слово сказать. Слово, которое я вам тоже прочитаю сегодня. Так побуждает Господь. Евангелие от Луки, 7 главе. С 36 стиха читаю. «Некто из фарисеев просил его вкусить с ним пищи. И он, вошед в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, ставши позади у ног его, и, плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его, и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Я знаю, что сегодня в это собрание большинство пришли по праву, потому что это собрание во имя Его, во имя Иисуса Христа. И Он здесь. И вы не могли не прийти или не приехать в это собрание. Там же Христос, брат мой дорогой. Я еще раз буду звать Его к себе, а Он меня будет звать к себе ближе духом любви своей. А здесь есть люди, которых пригласили. Пойдем, поедем. Сегодня вот такое собрание у нас будет. Я знаю, что здесь есть такие люди. Но еще скажу, как Дух говорит, здесь есть люди, которых никто не приглашал. Вы сами пришли. Кажется. И вот там, на этом бракосочетании, я тоже сказал так. Здесь есть люди, которых на это бракосочетание не приглашали. А вы здесь есть. Может быть, кто на вас смотрит сегодня в этом собрании, как этот хозяин дома, который пригласил Иисуса Христа и учеников его. Он не успел еще его накормить, Господа, которого пригласил. А он уже в глазах его не только Господом не был, не только не был учителем, но и пророком не был. Вы слышите, как он говорит сам себе? Эх, если бы он был пророк, он бы знал, кто и какая женщина прикасается к нему. Он ее поставил рядом с нею, а его поставил рядом с нею, а его с ним. Он думал, может быть, не знаю. Если бы он знал, какая она есть, да разве он бы позволил ей целовать его ноги, да? И плакать, и мазать там дорогим маслом. И вдруг, то, чего он не ожидал, Христос раз принял его приглашение, он приходит не для того, чтобы исполнять желания людей, тем более грешные, похотливые, или, как многие ищут, даже в собраниях наших, развлечения. Во всяком месте, где приходил Христос, он прежде всего делал и говорил то, что у него было от Отца. Так и здесь. Симон, я имею нечто сказать тебе. И в моих глазах это как лисичка он сразу стал. То готов был плеваться на него. А тут говорит, скажи, учитель. Да вот, говорит, у одного взаимодавца было два должника. Один столько был должен, другой столько. И они не имели чем заплатить. А господин хороший был и обоих их простил. Ты как думаешь, кто больше его будет любить? Ну, он знающий человек. Да, конечно, тот, кому больше простил. Правильно ты сказал. Теперь слушай дальше. Ты меня в сердце осудил, что я не пророк, не Господь, никто, не учитель. Видишь ты эту женщину? Теперь погляди на ее. Да, она сидит на их ног. Да, ее ни ты, никто другой не приглашал сюда. Ты меня позвал, я к тебе пришел, а ты меня не поприветствовал. Вот сегодня утром позвонили рано из одного места. Здравствуйте, дядяш. Говорю, а почему не приветствую? Ой, простите, приветствую, плачет в трубку. А почему плачешь утром в воскресенье? Да я от радости, что голос вас услыхал. Вы же мой отец, духовный отец. Ну, потом говорю, ладно, собирайся в собрание, перестань плакать. Иди к нему и утешайся, и благодари его, и я тоже. Может быть, мы ни в одном собрании будем сегодня. А его на всех хватает. Так вот поговорил. Так вот и Христос с ним продолжает говорить. Ты мне воды на ноги не дал. Ну, может быть, вы, братья, не такие братья или сестры. У меня нету сегодня критической проповеди, или как мы говорим. Ну вот, начал там про всех рассказывать и так далее. Да про всех как расскажешь? Все тайны нашей жизни знает только он. Но когда я читаю о настоящих братьях и сестрах разного возраста, разной национальности, у них одни чувствования, Божьи чувствования. Ты мне воды на ноги не дал. Она слезами облила ноги мои. Ты мне головы маслом не помазал. Она помазала тело мое миром. Она волосами головы своей вытерла ноги мои. Какое чудесное получилось собрание. Какое чудесное Божье получилось обличение этому человеку, который никогда не был братом Иисуса Христа и не принимал его. Пришел к своим, и свои его не приняли. Какое чудесное в этом собрании получилось общение. Как вот у нас сегодня, наверное, и у вас так, многие друзья наши учат язык глухонемых. И во многих собраниях приедешь, там сидят глухонемые впереди. И кто-то один-двое переводят им. Они, кажется, ничего не говорят. Это мы теперь уже немножко к этому привыкли. Вот помню, в 92-м году, как раз 6 декабря, мы возвратились первый раз из Америки и попали в Москве в собрание. Как раз там Билли Грейм был, была миссия возрождения 92, так она называлась. А в церкви в нашей собрание было там за Москвой, есть по Тутинке, деревня такая. Ну и там друзья, один хозяин дома, ну, отдал в жертву половину своего участка, и они устроили такое деревянное временное жилище, дом молитвы. И когда мы приехали туда, полно народу, до зима же, 6 декабря, и больше половины стоят. Для хора место только нашлось там, и для братьев в уголочке там. Потом уже во время второй проповеди еще двери открываются, целая толпа, ну, их больше 40 человек было. А брат мне говорит, это глухонемые приехали. Они ездили туда, где Билли Грейм проповедует. Что-то их сердце потянуло сюда. Ну и так, Господь тоже был в этом тесном собрании. И когда к концу служения сказала, может быть, кому нужно сегодня с Господом встретиться по-настоящему и примириться, и получить чистоту совести своей и так далее. Вы можете сейчас сделать. Он здесь. Он зовет тебя. Смотрю, встает девушка из глухонемых. Преклонила тут колени, подняла к небу глаза, плачет, что-то говорит. Сама только мычит. А брат-переводчик говорит, она кается. Я удивлялся. Первыми начали каяться глухонемые. В том собрании их покаялось 10. Говорю, неужели в этом собрании только все глухонемые? Говорящим-то в первую очередь приходил Христос. Начали каяться говорящие. Ну, конечно, было очень радостно. И когда молитва закончилась уже, чувствует дух, и нужно заканчивать, говорю, друзья, ну мы будем благодарить Господа, что Он здесь. И Он принимает из любви и глухонемых, и говорящих. Вас сегодня, если память не изменяет, говорю, было 19 человек. 10 глухонемых, 9 говорящих. Давайте будем молиться. А женщина проталкивается так между другими. Пожалуйста, не заканчивайте. Я буду 20-я. Я говорящая, но в жизни моей я никогда Богу не молилась так. Я первый раз попала в такое собрание. Она теперь, слава Богу, ну уже вот это было 9 лет назад, милая наша сестра, и сама несет Слово Божие, и говорящим, и глухонемым. Вот там было в том доме у фарисея у этого. Собрание продолжалось. Сказываю тебе, прощаются грехи ее многие, потому что она много возлюбила. А кому мало прощается, тот мало любит. Так рождаются братья и сестры. В подтверждение перейду свидетельство. Здесь же с 8 главы Евангелия от Луки. Помните, здесь описывается случай такой, как я у Марка прочитал, что матери Иисуса Христа его братьям и сестрам сказали, что он ненормальный стал. И они пошли его взять. То есть им сказали, что он вышел из себя, то есть ненормальный стал. Они пришли. А некуда пройти. Они остановились там на улице. Видно, попросили, передайте, пожалуйста, пусть выйдет. Мы пришли его взять. А он не устает, не уходит. И говорит, а кто мать моя? И братья мои, и сестры мои. Немножко отсюда прочитаю, да? Как сказал Христос. Кто будет слушать Слово Божие и соблюдать его, тот мне брат, сестра и мать. Слышите? Если вы еще не имели в духе своем, в разуме, в чувствах своих свидетельства, кем вы являетесь для Господа Иисуса Христа? Если вы так начали уже поступать, слушать Слово Божие и соблюдать его, вы ему не просто слушатели внимательные, а вы ему брат, сестра и мать. Еще приведу одно переживание из нашей жизни и буду приглашать вас молиться. Вот когда нас осудили первый раз, я больше 2 лет был один в лагере. Никого из братьев со мной не было. Кроме 2 юношей, которые начали молиться Богу. И в 68-м году меня из одного лагеря в другой перевезли, в Кызылорду. Побыл я там несколько месяцев. Один раз возвращаюсь с работы, а мы строили завод железобетонных изделий. Мне кричат, ребята, заключенные, ну там кто как, кто дядя Яша, там кто святой, брата там тебе привезли, брата привезли. Ну, значит, этап пришел. Ну, обычно, когда новый этап приходит, сразу туда все бегут, может, родной, может быть, знакомый, может, друг там и так далее. Ну, и я туда. Ну, там предзонник называется такой, перед воротами загородка такая, колючие проволоки, туда сначала заведут этап. Нас отвели по баракам, мы, надо умываться, на ужин готовиться. Я опять туда бегу. Смотрю, проволоки, пробирается брат, с которым мы вместе сидели на скамье подсудимых. Я так обрадовался. С которым нас вместе благословляли на служение, рукополагали. 10 октября 1963 года. Можно себе представить, братья встретились, служители встретились, отцы встретились. Когда нас забрали, вот у нас оставалось тогда дома 9 детей, а у него 11. А он был, ну, немножко такой впечатлительный человек, как я. И воспламенялся часто. Может, как я, а может, немножко больше. И, в общем, мы прожили там, наверное, вместе 2,5 месяца. Очень радовались. На работу вместе, в столовую вместе, гулять по этому песку или по колючкам верблюдью вместе. И один раз пришли мы с работы, а нас уже перевели в разные бараки, ну, встречались сразу. Письма получим, он несет мне свои, я ему свои. И читаем вместе. Или скажет, ну ладно, ты один прочитай мои, а я твои, пожалуйста. Так мы жили. А тут взял письма свои, ушел и не идет. Я пошел. Сидит на кровати и плачет. На своей кровати. Говорю, Яша. Его тоже Яша звали. А что такое? Махнул рукой. Ну, мы же друзья, ты мне скажи. Ты помнишь, как Господь мне Галатам? Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. Да я не хотел тебя расстраивать. Ну, вместе. Ну, ладно, на, почитай. Дает мне одно письмо. От своего брата. Не по плоти, а от брата по вере. Про которого он мне немало рассказывал, что они вместе с ним начинали дело Божие в том месте, где они раньше жили. И, в общем, прочитал я письмо и правда расстроился. Подошел к нему опять, говорю. Яша, разреши мне, я ему письмо напишу. Да ладно. Ну, пожалуйста. А может, он тебе тоже такое письмо напишет? Пусть напишет. Вдвоем легче и горе переносить. Если он брат, мог тебе такую отраву, как говорят сейчас вот талибаны, что ли, в Америку посылают в письмах сибирскую язву, да? Какой-то порошок там или бактерии какие-то. Письма тоже такие бывают, как сибирская язва. Ну и, в общем, как-то не отстал я от него. Говорит, ладно, пиши. В общем, написал я ему письмо. Если вы будете согласны, я вам в заключение перед молитвой прочитаю письмо, которое я тогда написал этому брату. Или не надо читать? Читать? Хорошо. Девятнадцатого октября 1968 года. Тасбугет. Это там поселок такой, где мы в лагере были. Где мы на стройке на этой были. Слушающий и исполняющий Слово Божие, Матерь моя и братья мои. Луки. 8 глава, 19 по 21 стих. Родные. По городам и селам Палестины с благою вестью шел Иисус с учениками. Та весть спасения через горы и долины неслась, овладевая многими сердцами. И люди шли всех возрастов и званий, несли детей, вели больных к Иисусу. Одни искали слышать новых знаний, другие – исцелить больную свою душу. Их много шло, и часто было тесно вокруг Иисуса от толпы народа. И каждому хотелось занять место поближе от того, кому подвластна жизнь и вся природа. Однажды в дом войдя, он сел уча людей, и в доме стало тесно от народа. Вдруг говорят ему: «Иисус, пойди скорей! Родные ждут тебя, стоя у входа». Все ждут, что встанет он и поспешит навстречу родимой матери и братьев повстречать. Вдруг слышат все: «Я вам вот так отвечу. Родные мне со мною здесь сидят. Лишь тот, кто всей душой внимает Слову Божью, кто исполняет его всегда от сердца рад, кто правду возлюбил, кто распростился с ложью, тот мне и мать, сестра и родный брат. Кто так, как и я, готов служить обремененным, спасать погибших и скорбящих утешать, кто среди зла живет неоскверненным, лишь тот мне брат, сестра и дорогая мать, в чьем сердце не забыт страдалец одинокий, кто за друзей готов всю жизнь свою отдать, кто в жертву все принес для истины высокой. Лишь тот воистину сестра мне, брат и мать. Но если ты не веришь Слову Божью, И если ты неправдой живешь, то хоть родной ты мне своей плотью, а духом ты чужой, чужим ты и умрешь. Иисус умолк, и тишина царила в том доме, полном множества людей. Но в сердце каждом мысль тревожно говорила. Как это разуметь, понятней, поясней? Прошли века с тех пор, как прозвучали слова Иисуса в комнате одной. Но правда этих слов, как и в начале, видна повсюду среди семьи людской. А мытые Христовой чистой кровью, чужие некогда, живут одной семьей. Их Бог соединил великой любовью, стремление жить поистине святой. Без всякого различия наций, званий, родные в Господе за истину стоят, и сердце каждого горит одним желанием, чтобы вместе жить и вместе умирать. Но сколько есть домов сегодня в мире, где муж с ненавистью преследует жену, где видит мать врага в родимом сыне, друг другу чуждыми родные в них живут. И всякий, слышащий сегодня это слово, свое сознание, в сердце загляни. Пусть будет в этот час оно готово подумать и решить, родной ли ты. Я всей душой желаю породниться с тобой, моя сестра, мой брат и моя мать. Стремись же ты душою возродиться, стремись ты истину святую исполнять. Родной ли ты Спасителю Иисусу? Родной ли ты семье Его святой? Он жизнь свою отдал за твою душу. Будь же ты родной, не будь чужой. Мы сейчас будем молиться. Родные Иисусу, не сомневаюсь, мы будем благодарить за встречу с Ним и друг друга во имя Его. А у кого родство потерялось, или еще и не рождалась, это для вас сегодня собрание. Даже для тех, если кого не приглашали сюда. Кто как приходит, видит Бог каждого и знает, что услышала та сестра Иисуса Христа в доме фарисея. Он не только ему сказал, хотя она вслух ему ни одного слова не сказала. Женщина, иди с миром, вера твоя спасла тебя. Родная моя, родной мой, иди с миром, я поведу тебя. И ты будешь не просто рядом, ты будешь во мне, а я в тебе, до царствия моего. Помните, как он, расставаясь с учениками своими, совершая первый раз воспоминания страданий и смерти Нового Завета, так и сказал: «Вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам царство. Да едите и пьете за трапезой моею в царстве Отца моего». И нет лучшей доли для человека. Вот я уже сказал, что вот 13 августа мне исполнялось 75 лет. Конечно, осталось много таких радостных впечатлений от этих трех дней, которые мы праздновали, не мой день рождения, а вот юбилей нашего братства, а потом немножко и мой день рождения, и наш, мы с Нелечкой прожили 50 лет. Мы и заодно так все отметили. И думал так. Дороже всего, когда в этих собраниях, как вот и в Москве было на этом великом собрании, кто-то говорит: я тоже хочу быть родным. Я тоже не хочу быть чужим. Благослови вас Господь. У кого есть переживания, и томление, и желание быть родным Господу Иисусу Христу, братом или сестрой Его, поговорите с Ним, как будет у вас на сердце. И знаю, Он не отвергает, и благодарности принимает, и раскаяние, и воскресение дарит тем, кто умер. Слава Богу за то, что Он подарил нам возможность побыть у ног Его сейчас. Аминь.